Глава вторая. Гостиная в замке. Несмотря на свои аристократические предрассудки, мадам де Меривиль любезно встала, чтобы принять гостей, а Мария со своей обычной милой физиономией уже осыпала их приветствиями. Нотариус, едва произнеся несколько вежливых слов, как человек, изнемогавший от усталости, с тихим стоном опустился на первый попавшийся ему стул. Что касается Леру, то он рассыпался в проявлениях уважения и почтения перед дамами и Даниэлем, совершенно забывая, что сам оказал им такие важные услуги. Леру действительно отличался от других поставщиков своего времени и выскочек всех времен. Окруженный в настоящее время богатством, он не забывал своего скромного происхождения, бывая в обществе. Он строго следил за собой, стараясь простотой своих манер заставить забыть окружающих о своем богатстве. Несмотря на великолепную обстановку своего путешествия, одет он был как самый простой купец. В длиннополом синем сюртуке, полосатом бархатном жилете и черных шелковых панталонах. Конечно, вглядясь попристальнее в его костюм, замечалось, что пряжки на подвязках его, башмаках и шляпе были бриллиантовые. Булавка, закалывающая галстук, стоила по крайней мере 20 000 франков. А шуба, сброшенная им при входе лакею, была из дорогого соболя. Но вся эта роскошь никого не поражала, так как он сам, видимо, не придавал всему этому большой важности. Маркиза, ожидавшая заносчивости и дерзкого тона разбогатевшего выскочки, как она его называла, была обескуражена тем, что видела. И более того, она не вытерпела и не без мягкого оттенка иронии стала извиняться за свое дурное помещение, за дурное состояние замка, не позволяющее ей достойно принять своих гостей их свиту. Леру, поняв тотчас же сарказм, прикрытый этими любезностями, скромно ответил: «Для меня все здесь будет превосходно, маркиза. Хотя в Париже мне и пришлось теперь усвоить некоторые привычки, но я всегда помню время, когда обед мой состоял из хлеба с сыром. Даже и теперь, в случае нужды, я могу довольствоваться этим. Что же касается до моей свиты, как вы изволили назвать моих лакеев, они не обеспокоят вас, потому что, за исключением одного, все вернулись в гостиницу с каретой и конвойными жандармами. Если же я дурно поступил, взяв с собой так много народу, то каюсь, маркиза. Честь получить приглашение такого знаменитого семейства, как ваше, невольно вскружила мне голову и заставила гордиться. Извинение это, так ловко придуманное, окончательно победило предрассудки маркизы. Добровольное это унижение финансового могущества перед павшим аристократизмом приятно защекотало ее самолюбие. Впрочем, продолжал Леру другим уже тоном, вы живете, маркиза, в стране, где было бы весьма неосторожно путешествовать одному. И, по-моему, я предусмотрительно поступил, взяв с собой этих шестерых защитников, без которых в другое время так легко мог бы обойтись. И главное, со мной еще 4 жандарма, не считая лейтенанта Вассера, стоящего еще 4, которым милый мой Даниэль поручил охранять меня. Дело в том, что без этой многочисленной свиты, право не знаю, Как бы отделался господин Лафаре от разбойников, которым попал в когти? «Разбойников?» — испуганно вскрикнула маркиза. Только тут Даниэль заметил расстроенный вид нотариуса. «Как, господин Лафоре, вас остановили?» «К несчастью, это совершенная правда, господин Ладранж. Но сумма, которую я вез, осталась целой. Вот, возьмите», — сказал он, передавая портфель, набитый банкнотами. «Тут 20 000 кю. Мне хочется поскорее освободиться от них. Бог помог мне в пути. Еще бы минута, и мне они стоили бы жизни». И он снова впал в забытье. «Я очень рад, милый мой Лафоре, что вы отделались лишь страхом. Но мне хотелось бы знать...» «Гражданин директор присяжных», — перебил его лейтенант Вассер, стоявший в продолжении всего разговора у дверей. «Будьте так добры выслушать мой доклад, так как я спешу отправиться по делам службы». «Как это, милый мой Вассер?» — спросил Даниэль, подходя к нему. «Разве вы не отужинаете с нами? И я могу выслушать ваш доклад по выходе из-за стола. Вы знаете, Вассер, что мне еще нужно помирить вас с этими дамами за ту давнишнюю историю?» «Шш! Даниэль!» — прервала его мадмуазель де Меревиль, указывая пальцем на мать. И, подойдя к жандармскому офицеру, лукаво проговорила. «Действительно, нам следует извиниться перед господином Вассером за слишком поспешный наш уход. Сознаюсь, что это было большой неблагодарностью с нашей стороны после оказанного нам внимания. Но уж если пошло дело на извинения перед лейтенантом, то, в свою очередь, и я попрошу его извинить меня за маленькую прогулку, которую я ему тогда доставил, до Рамбулье в неприятном обществе моих 4 фургонов с пшеницей, не в состоянии бывших ехать иначе, как шагом. Дело в том, господин офицер, что я тогда сильно боялся вашего проницательного глаза и всячески старался удалить вас, потому что у меня тогда находились спрятанными эти милые дамы и наш теперешний начальник Даниэль. И поставщик так расхохотался, что жемчужные брелоки затанцевали на его широком животе. Немного сконфуженный Вассер улыбался, впрочем, не сердясь. «Хорошо, хорошо», — ответил он, — «смейтесь надо мной, сколько хотите. Я не горюю, что меня надули честные люди. К несчастью, есть и негодяи, которые могут похвастаться, что надули меня. Вот это-то обстоятельство мучает меня. Впрочем, потерпим. Конец дела венчает. Но я забываю, что команда ждет меня и что у нас на равнине есть дело. А потому, гражданин Ладранж, я вынужденным нахожусь отказаться от вашего любезного предложения и убедительно просить вас поскорее отправить меня». «В чем дело?» — спросил его Даниэль, отводя к окну. Несмотря на то, что они говорили в полголоса, никто из присутствующих не пропустил ни слова. К счастью, мадам де Меревиль вышла из комнаты, чтобы похлопотать об ужине. «Прежде всего, — начал офицер, — вот акт последнего воровства, совершенного 3 дня тому назад в окрестностях Этампа, с перечислением украденных разбойниками вещей». «И еще воровство», — перебил с грустным удивлением Даниэль. «Не задержали ли хоть на этот раз кого-нибудь?» «Никого не задержали», — отвечал сердито Вассер. «Хоть руки себе грызи от досады. Вы на свободе рассмотрите эти бумаги и приготовьте ваше приказание. То же, что касается господина Лафоре, бывшего сегодня вечером в большой опасности. «Как же это вас, сэр?» — перебил его с упреком Даниэль. «Не поручал ли я вам позаботиться о его безопасности?» «Я жертва своей собственной неосторожности, господин Ладранж», — вмешался подошедший Лафоре. «Мне следовало бы заехать в жандармскую бригаду, как вы мне говорили, за конвоем. Глупое же безрассудство толкнуло меня пуститься в дорогу одному. Но я рассчитывал приехать засветло. А между тем ночь достигла меня в миле от Меревиля. Я начал было уже тревожиться, но стук почтовой кареты позади меня немного успокоил. И я пустил лошадь шагом. Вдруг точно из земли выросло около меня человек 8 или 10. И один из них крикнул. Вот он. Я узнал его. Все бросились на меня. Лошадь моя поднялась на дыбы. А я стал звать на помощь. Мошенники уже хотели сбросить меня с седла, как послышался конский топот. Гражданин Вассер с 2 жандармами скакали мне на помощь. Мошенники пропали столь же внезапно, как и появились, только все же унеся мой чемодан. Один из них успел крикнуть: «Еще увидимся!» И если бы господин Леру не был бы так добр, предложив мне место в карете, я положительно не мог бы ехать далее. Даниэль чрезвычайно внимательно выслушал весь этот рассказ. «И вы никого не подозреваете в этом злодействе?» — спросил он. «Никого, господин Ладранж. Кроме клерков моей конторы, никто не знал даже о моем намерении ехать в Меревиль. И уж, конечно, никто не знал, что я везу с собой такую большую сумму денег». А между тем, теперь ясно, что злодеи знали все эти подробности. Они схватили чемодан, надеясь найти там портфель с деньгами. Но у меня он был спрятан в платье с другим еще портфелем, заключающим в себе важные бумаги. Вот и опять серьезное дело. А я бы хотел теперь всецело отдаться предстоящей свадьбе. Но нечего делать. С завтрашнего же дня начну следствие. Лейтенант Вассер, имеете ли вы еще что прибавить? Ничего, господин Ладранж. Я не видал злодеев. Слышал только, как они шмыгнули в кущу у дороги. Сначала я хотел было броситься за ними, но там было не пробиться. Да и ночь чересчур уж была темна. Никакой не было надежды на успех. К тому же пришлось бы оставить наших путешественников. Теперь же, освободясь, я постараюсь наверстать упущенное. И уж черт будет слишком ловок, если мы хоть одного да не поймаем. Ведь мне только одного нужно, только одного молодчика для начала, а уж остальное потом все само придет. И знаете, гражданин Ладранж, с вашего позволения, я построже пересмотрю всех этих бродяг и нищих, наводняющих нынче страну. Довольно уж мы их щадили. И, может быть, у меня своя идея тут. Будьте осторожнее, Вассер. Не смешайте виновных с несчастными. Хлеб нынче тяжело достается, а время года холодное. Много есть бедняков без пристанища, вынужденных прибегать к общественной благотворительности. «Хорошо, хорошо», — прямо ответил Вассер, гладя свой черный ус. «Я беру все на свою ответственность. И если сделаю глупость, буду отвечать за нее». И, приподняв свою саблю, он собрался уже выйти. «Право вас, сэр, вы ничего не сделаете в такую темную ночь», — согласитесь лучше отужинать с нами. А команда ваша в это время выпьет по стакану вина за здоровье моей дорогой невесты. К тому же завтра я жду сюда отряд гусар, которых просил у правительства на помощь жандармам. И, конечно, экспедицией управлять будете вы. На смуглом лице офицера ясно отразилось, как глубоко огорчило его это известие. «Гусар!» — с отчаянием повторил он. «И вы нашли нужным звать гусар нам на подмогу? Военных без всякой опытности для подобного рода службы, и которые только будут мешать нам. По-настоящему, впрочем, нам нельзя и жаловаться. Со всех сторон с каждым днем преступления увеличиваются, а мы и по сию пору не в состоянии ничего сделать и только вертимся в пространстве». «Ну так черт возьми, я хочу же еще раз попробовать до приезда этих пресловутых гусар. А может, счастье улыбнется мне? Обещаю, гражданин Ладранж, к вашей свадьбе приготовить вам подарок собственного изделия». «Мое почтение, мадам. Прощайте, господа. Увидите, нужны ли нам ваши гусары». И он уехал из замка. По отъезде Вассера всеми овладело в гостиной какое-то неловкое чувство. Мария и особенно маркиза казались напуганными. Лафаре тоже никак не мог оправиться. Только Даниэль с поставщиком тихо разговаривали о происшествиях того вечера. Шепот их, сливаясь со звуком часов и треском огня в камине, не помешал, однако, обществу услышать слабый крик ужаса, раздавшийся около них. Говорившие обернулись. Старый нотариус, поднявшись с места и с протянутыми руками, перепуганно глядел на одно из окон гостиной, расположенной, как мы уже говорили, в первом этаже замка. «Что? Что такое, любезнейший Лафуре?» — спросил Даниэль. «Там, там, за окошком», — говорил, не шевелясь, нотариус, только указывая рукой на предмет своего ужаса. «Разве вы не видите человека, упершегося лбом в стекло?» Даниэль подбежал и быстро поднял легкие белые занавеси, закрывавшие некоторую часть окна. «Но там ничего нет», — сказал он. «Посмотрите сами». Дамами овладел ужас. Даниэль жестом успокоил их. «Я ничего не говорю», — бормотал Лафуре. «Но я убежден, что видел...» Даниэль открыл обе половины рамы. Холодный осенний ветер, ворвавшись в комнату, чуть не задул все свечи. Несмотря на то, свет, падавший из комнаты, осветил весь цветник, бывший тут под окошком. И при этом легко было убедиться, что нигде никого не было. Для большей вероятности Даниэль высунулся из окошка и несколько минут внимательно вслушивался, но ничего не услышал и не увидел. «Ну, милый мой Лафуре, — сказал он, запирая окно, — вам показалось. Никто не посмеет прийти сюда подсматривать за нами. А если кто-нибудь из деревенских и захотел воспользоваться одной из прогалин в здешней стене, чтобы пробраться в сад и заглянуть, что здесь делают, то из этого не стоит так тревожиться и пугать дам». Сконфуженный старик Лафуре снова уселся. «Прошу вас и дам извинить меня, господин Ладранж», — начал он. «Но мне так ясно представилось это страшное лицо, смотревшее на меня блестящими глазами. Правда, как вы говорите, все это, вероятно, только показалось мне. Воображение мое все еще расстроено последними происшествиями. И мне все слышатся слова этого негодяя, обещавшего мне скорое свидание. «Да-да, это так, добрейший Малафуре», — ответил ему Даниэль, улыбнувшись дамам. «Вы еще слишком расстроены, и воображение ваше пугает вас. Но вот Кантуа идет сообщить нам об ужине. Стакан доброго вина вылечит вас, и я ручаюсь, что после стола у вас не будет уже более этих видений. Если позволите, господин Ладранж, я не буду и пробовать этого, а отправлюсь прямо в назначенную мне комнату. Сейчас я не могу ни есть, ни пить и чувствую себя очень нехорошо. Вероятно, отдых и сон излечат меня. А потому я покорнейше прошу этих дам извинить меня. Завтра вы мне дадите квитанцию в полученных вами от меня деньгах. И в то же время я вам сообщу об одной личности из вашего семейства, заслуживающей особого внимания». «Из моего семейства?» — с удивлением переспросил Даниэль. «Как это можно? Но видишь, что бедный старик едва держится на ногах?» Он докончил. «Хорошо, господин Лафуре, вы завтра все это мне расскажете, когда совершенно оправитесь. А теперь Кантуа проводит вас в вашу комнату. И покойной ночи». Поклонясь присутствующим, любезно выразившим надежду, что нездоровье его будет без дурных последствий, он собрался уже выйти, опершись на руку лакея, как вдруг опять обратился к Даниэлю. «Я вам покажусь трусом, господин Ладранж, но крепко ли запирается комната, где я буду?» «Ну уж это ребячество, добрый Малафоре. Впрочем, успокойтесь. Ваша комната во втором этаже, окна запираются крепкими ставнями, двери выдержат пушечный выстрел. Все вместе составляет целую крепость. Как же можете вы здесь бояться этих негодяев?» «Конечно, господин Ладранж, но все-таки. Знаете, лучше возьмите вы к себе вот и этот портфель, в котором очень важные для вас бумаги. Завтра, если я буду здоров, я опять возьму его у вас. А до тех пор я предпочитаю, чтобы он был у вас». Даниэль взял портфель с той снисходительностью, с которой всегда обращаются к слабостям стариков, и Лафаре ушел. Вскоре маленькое общество перешло в столовую и уселось за стол. Благодаря шуткам поставщика улыбка опять появилась на всех лицах, и к концу ужина неприятное впечатление вечера так и сгладилось, что все посмеялись над страхом добряка Лафоре и не говорили уже о нем более. Возвратясь в гостиную, Даниэль дружеским тоном спросил у поставщика: «Послушайте, дорогой Мулеру, теперь нам уже более не следует скрытничать. Не можете ли вы как-нибудь объяснить нам появление у нас рубиновых серег, присланных мадемуазель де Меревиль от незнакомой особы?» «Я?» — спросил изумленный Леру. «Да, вы сами. Послушайте, не старайтесь отрицать. Подарок великолепен. И именно это-то великолепие и смущает нас. Но, уверяю вас, дорогой Леру, неужели вы так боитесь моей благодарности?» — сказала Мария. «Клянусь честью, я не знаю, о чем вы говорите», — ответил поставщик. «У меня никогда в уме не было предлагать вам рубиновый убор». И, видя, с какой недоверчивой улыбкой было принято его заявление, он прибавил: «Рубины идут к брюнеткам, к белым же и светлым волосам мадемуазель де Меревиль идут одни бриллианты. И вот доказательство», — продолжал он, вынимая из своих объемистых карманов бархатный ящик. Я хотел предложить вам мой свадебный подарок в более приличное для этого время. Но так как меня обвиняют, то мне следует защищаться. Мадмуазель де Меревиль, удостойте принять это в память моего глубокого уважения и совершенно отеческой преданности». С этими словами он открыл и показал полный набор прекрасных бриллиантов. Даниэль и дамы невольно ахнули от восторга. «Но в таком случае кто же прислал мне рубиновый убор?» «Хороший вопрос», — ответила маркиза. «Можешь ли ты теперь сомневаться, дитя мое? Конечно, виновник этого подарка — тот скромный, бескорыстный молодой человек, спасший нам жизнь». В эту минуту Кунтуа вошел в гостиную и подошел к маркизе, тихо сказав ей несколько слов, от которых она встрепенулась. «Он в Меревилле», — начала она удивленно и радостно. «Невозможно явиться более кстати. Ведите его скорей». И слуга ввел Бо Франсуа.